147. На самом чистом месте самый чистый снег насыщен пылью земной и космической. Так наполнено пространство даже при грубом наблюдении. Добавьте множество токов и лучей, и вы получите облик действительности, так окружены воплощенные существа. Мысли тонкого мира льются непрестанно. Иногда человек оборачивается и вскрикивает от удара мысли. Но он все-таки не подумает о чем-то пришедшем извне. Человек видит искры и целые огненные вспышки, но приписывает лишь себе. Невозможно приучить людей относиться к окружающему с уважением. Люди настолько не понимают равновесия, что или впадают в ханжество, или переполняются самомнением. Так труден для людей мост к дальним мирам.